Почему бы не начать такое важное и серьезное дело, как снижение веса, со сказки? Сказочная история о совершенно обычной женщине, у которой были дом, любимая семья, хорошая работа, друзья, и безоблачному счастью которой мешали лишь 20 лишних килограммов. Давайте назовем ее каким-нибудь обычным распространенным именем. Ну, например, Олимпиада Пирожковна. Или для краткости просто тетя Липа. Но сразу договоримся, что в нашей истории все герои вымышлены, а совпадения случайны. Ведь эта сказка не про вас. Она про всех людей с избыточным весом на этой земле, кроме вас. И вот однажды, то ли это был понедельник и начиналась новая жизнь, то ли какая-то последняя капля переполнила чашу ее терпения, но тетя Лива принимает важное для себя решение – пора худеть. А что могло быть последней каплей? Да все что угодно. Может быть, обидное слово, нечаянное сказанное кем-то из близких, или едкое замечание, отпущенное хамовитой продавщицей в магазине одежды. А может, случайно перехваченный взгляд мужа на другую женщину? Или чувство неловкости рядом с большим зеркалом? Да что угодно. Главное, что в этот раз она решает похудеть раз и навсегда. А еще у нее была колоссальная сила воли и непреодолимая тяга к достижению поставленных целей. Но вы помните, что это сказка. Поэтому сказано – сделано. Тетя Липа худеет. И ведь еще вчера она встречала новый день блинчиками, лучшими сортами колбасы и небрежно запускала руку в конфетницу, запивая сладким кофе со сливками. А сегодня? А сегодня перед ней овсяная каша и обезжиренный творог с пустым чаем или кофе. И это в лучшем случае. В худшем она может вообще ничего не есть. Она ведь худеет. И жует она всю эту безвкусную массу, а душа ее радуется и поет. И даже чай кажется ей сладким. Ведь ничто не внушает такого оптимизма, как первый день диеты. Гордая и довольная собой, тетя Лип отправляется на работу. А там что? А там коллеги, которым не терпится поделиться событиями выходных дней и новыми кулинарными открытиями. Или день начался с планерки и сплошного стресса. А как еще справиться со стрессом, если не чаем с шоколадкой? И ведь работы тоже бывают разными. Бывает так, что на работе все регулярно худеют и с удовольствием пересказывают друг другу новые диеты. Но ведь бывает и по-другому. Когда говорить коллегам о своем снижении веса не только вредно, но и небезопасно. Тетя Липа нормальная женщина, успешная и абсолютно не суеверная. Но тем не менее, она давно заметила. Стоит сказать коллегам о похудении, и точно кто-нибудь сглазит. А еще, как только люди узнают, что ты на диете, удивительным образом тысячи добрых рук тут же протягивают тебе твои самые любимые продукты. И где-то в глубине души, где-то очень глубоко, у тети Липы есть неприятное чувство, страх. А вдруг не получится? Поэтому она держит свое решение в тайне и отказывается от угощений и чаепития, придумывая различные предлоги. Берет себе побольше работы или сидит за столом вместе со всеми, распивая чай без сахара с пирожными в приглядку. Но чувствую, как с каждой минутой стройность становится все ближе. Иногда, проходя мимо зеркала, она останавливается и замечает. А щечки уже немного впали. И, о чудо, юбочка уже прокручивается на талии. И в душе вспыхивает радость и удовлетворение. Я худею. Так проходит время до обеденного перерыва. И все вокруг идут в столовые, достают еду из дома или заказывают обеды в офис. А что тетя Липа? А тетя Липа продолжает худеть. Тоскливо жует листья салата, принесенные на обед из дома, и уговаривает себя, что цель оправдывает средства. А потом опять работа, работа и работа, чтобы не отвлекаться на еду и не думать о большой красной коробке шоколадных конфет с помадной начинкой, лежащей в нижнем ящике стола. Так заканчивается первый рабочий день тети Липы. А если задуматься? Чем она занимается на протяжении всего дня? Да, она мучается, думает о еде. Но прежде всего она голодает. Куда после работы отправляется тетя Липа? У нее есть муж, у нее есть дети, и поэтому она идет в магазин купить продуктов для всей семьи. И она покупает то, что любит ее семья – кошка, собака, рыбки. Но вот как она проходит мимо своих любимых продуктов? Она может пройти со слезами на глазах, захлебываясь слюной. Точно зная, что если купит, соблазна вечером ей не избежать. А так с глаз долой и сердце вон. Но после долгих раздумий она может и купить свой любимый шоколадный торт, убеждая себя, что это не для нее. Это для детей, для гостей, ну и вообще мало ли что. С легким сердцем и тяжелыми сумками она возвращается домой. Какими словами ее встречают дети и муж? Что будем ужинать? Что вкусненького принесла? И тетя Лип отправляется на кухню, где начинается ее второй рабочий день. Она готовит ужин для всей семьи. Она хорошая хозяйка и вкусно готовит. Она жарит картошку, мясо, режет салаты. И вот вся семья в сборе. За красиво сервированным столом. И все так аппетитно, и так ароматно. А что перед тетей Липой? Листья салата с кефиром, чтобы наверняка похудеть? Или очередная порция обезжиренного творога? А может быть и вообще ничего? Ведь после 6 есть нельзя. А напротив, с удовольствием поедающая ей уже приготовленный ужин ее семья. И постепенно гордости и довольства собой в душе становится все меньше. А вот раздражение, обиды и жалости к себе все больше. И не выдержав, тетя Липа может взять свои листья салата и уйти в другую комнату. Включить телевизор, пытаясь не думать о той аппетитной, такой желанной еде, которая осталась на кухне. И если вдруг в это время ее муж зайдет к ней в комнату со своей тарелкой человеческой еды, спросить ее о чем-то. Что произойдет? Верно, первый семейный скандал. Она хорошая женщина, искренне любящая свою семью. Но напряжение в душе достигает такого предела, что справиться с ним становится очень непросто. И так может пройти день, два дня, неделя или месяц. У каждой тети Липы по-разному, в зависимости от силы воли. Но однажды происходит досадное событие, недоразумение, которое портит ей всю жизнь и смешивает все ее планы. Чем занимается после ужина ее муж? Смотрит телевизор, садится за компьютер, занимается работой. А дети? Верно, садятся за уроки, встречаются с друзьями. А вот что делает наша тетя Липа? Правильно, идет на кухню мыть посуду. Она заходит на кухню, где никого нет. но чтобы помыть посуду, ее надо сначала убрать со стола. Она убирает и вдруг видит, на тарелке что-то осталось. Ребенок съел полкотлеты, а половина лежит в полном одиночестве. Она одна. Она очень хочет есть. Она помнит вкус этой еды. Она чувствует ее запах. Все счастье мира сейчас сосредотачивается для нее в этом кусочке еды. Ну и при том, она умная, успешная женщина. И она точно знает. Ни один человек на этой планете не набрал вес от несчастной половинки котлеты. И потом она уже ничего не ест. Целый день или два, или даже уже целую неделю. И она решает. Можно съесть. Ничего не будет. Но пока она сомневается и ведет этот внутренний диалог, у нее вырабатывается слюны и желание на полтонны еды. Она проглатывает половинку котлеты и понимает, она ничего не почувствовала. Желание было так велико, а котлета так мала. И первый шаг уже сделан. Это на тарелке было полкотлеты, а на сковороде еще 6 штук. И она съедает 2-ю, 3-ю и 6-ю, и все, что не прибито к холодильнику, и полторта, который она купила детям. Как называется это состояние? Жор. Когда она все понимает, но сделать уже ничего не может. И она знает, что это много и что это зря. Но ноги сами идут к холодильнику, и тело живет как будто своей отдельной жизнью. Но вот когда все заканчивается, и она приходит в себя, вот тут-то и появляются в голове неприятные мысли. О том, что она натворила и кто она после этого. Быть может, обидные слова или ругательства в свой адрес. И в душе возникают разные чувства. Быть может, бессилие и отчаяние, обида и злость. Злость на всех. На свое тело, на себя, на ребенка, который не доел полкотлеты, на мужа, который чем-то разозлил ее вечером. Хотя она знает, что на самом деле они здесь ни при чем. Чувство вины или стыда перед своими близкими. Ведь она уже столько раз пыталась. И она была уверена, что сейчас она точно сможет. И у нее в душе так много таких непростых чувств. Но человек так устроен, он не может бесконечно злиться на себя, стыдиться или обвинять. На каком-то этапе ей просто становится себя жаль. Она вспоминает, что у нее так всю жизнь. Вечная борьба с весом и чаще не в ее пользу. Она вспоминает, какой сегодня был трудный день. На работе неприятности, дома не все спокойно, у ребенка в школе проблемы. В общем, весь мир сегодня был против нее. И ей правда так становится себя жалко. Но она знает хороший, проверенный и доступный способ себя пожалеть. Полторта, которые еще остались в холодильнике. И она плачет и ест. Ест и плачет. И она понимает, что каждый кусочек торта становится сейчас еще большим избыточным весом. А от этого себя еще жальче, и торта хочется еще сильней. Так замыкается первый порочный круг, по которому тетя Липа может ходить день, другой, неделю, месяц. Это у всех по-разному. До тех пор, пока однажды, может быть, в понедельник, или когда очередная капля в очередной раз переполнит чашу ее терпения, она решит — пора худеть. А вот по этому порочному кругу она может ходить всю оставшуюся жизнь. И мы видели таких тёть Лип, которые проходят этот круг каждый день. С утра худеют, а вечером въедаются, давая себе клятвы завтра ничего не есть. И есть те, кто начинает новую жизнь каждый понедельник или после очередного дня рождения или празднования Нового года. Но очень часто все заканчивается именно так. Вот такая сказка про тетю Липу. Но чего здесь не хватает для сказки? Ну, конечно, счастливого конца. А как можно помочь тете Липе прервать этот порочный круг? Прямо сейчас. Какое звено нужно исключить? И, быть может, самое первое. Ее решение пора худеть. И есть люди, которые честно признаются себе, что хотя лишний вес действительно лишний, но не настолько, чтобы из-за этого менять свою привычную и порой такую удобную жизнь. И может, кому-то проще носить лишние килограммы, чем копаться в себе, выискивая причины набора веса, и потом еще что-то со всем этим делать. А ведь и правда, здоровье пока ничего, а муж любит меня и такой. И тогда человек ест, как ел, и живет, как жил. И это тоже выбор. Кто-то должен быть толстым. Но если человек все же решил снижать вес, как ему можно помочь вырваться из этого круга? Для начала перестать голодать. Почему? Да потому что голод – это физиологическая потребность организма, такая же, как сон или дыхание. Это как инстинкт, который в любом случае будет удовлетворен. А еще голод имеет особенность накапливаться, как, впрочем, и другие потребности. Вспомните, может, когда-то вам приходилось задерживать дыхание в бассейне, на море или где-то еще. И потом некоторое время ты дышишь учащенно, восстанавливая привычный ритм. Это происходит от того, что во время задержки дыхания возникает дефицит кислорода, который затем и компенсируется при первой же возможности. То же самое и с голодом. Быть может, в вашей жизни были периоды, когда вы ели один или два раза в день. Как это бывает? Чашка кофе на завтрак? Ведь по утрам есть не хочется совсем. Потом весь день на работе, а там и правда не до еды. А вот ближе к вечеру ты возвращаешься домой, готовишь ужин, но вдруг чувствуешь, что запланированной порции тебе явно не хватит. И головой ты понимаешь, что больше не надо, но тело требует и берет свое. А дело в том, что в теле возникает дефицит энергии, которая поступает к нам с пищей. Дефицит, который компенсируется так называемыми жорами. Ведь голод – это инстинкт, против которого вся сила воли, разум и психология бессильны. Но тетя Липа часто говорит о том, что она как раз себя голодом не мучает. Она вообще его не испытывает в течение дня. Она чувствует голод только по вечерам. Тогда и ест. И сейчас важно сразу разграничить два понятия, два разных состояния. Чувство голода, как ощущение в желудке, когда что-то урчит, подсасывает, даже болит. И ты понимаешь, я хочу есть. А есть состояние голода, как дефицит энергии, поступающей с пищей, необходимой для нормального функционирования организма. И чувство голода вы можете испытывать регулярно или не испытывать вообще. Но состояние голода как нехватки энергии возникает на клеточном уровне через каждые 4-4,5 часа. А почему тетя Липа часто не испытывает голод в течение дня? Метафорически, наше тело напоминает маленького ребенка лет 4-5. Представьте ситуацию. Родители возвращаются с работы. Ребенок бежит к ним с просьбой поиграть, пообщаться. А родители ему говорят. «Нам сейчас некогда, мы готовим ужин. Давай через час». А через час как раз время ужинать. А потом надо убрать со стола. А потом еще какие-то дела. а потом интересный фильм. И каждый раз ребенку говорят: «Сейчас некогда, давай попозже». Что случится с ребенком через какое-то время? Да он просто перестанет подходить. А смысл? Подхожу, не подхожу. Все равно никто со мной не играет. Согласны? С нашим телом происходит то же самое. Наверняка в вашей жизни было время, когда голод приходил регулярно и в самый неподходящий момент. У кого-то в институте на лекциях. А как там поесть? Или на работе. И ты говоришь себе: сейчас некогда. Вот доделаю этот отчет. Вот сделаю еще пару звонков. Закончу таблицу. Вот тогда и поем. Но наше тело как маленький ребенок. Если на него не обращают внимания, если с его потребностями не считаются, он перестает их показывать. А смысл? А смысл регулярно испытывать голод, если еды все равно не дают? Тогда ведь проще ничего не чувствовать. Но если в ситуации с ребенком родители наконец решат уделить ему внимание, что он скажет? «Спасибо, я как-то привык уже и сам». И тогда кто будет делать второй шаг? Правильно, родители. А третий? Они же. И пятый, и двадцатый. До тех пор, пока ребенок не начнет им доверять. Пока он не поверит, что это не просто блажь. Что это честно, и это навсегда. Поэтому сейчас какое-то время вы будете родителями своему телу. Вы будете кормить себя регулярно. Через каждые 4-4,5 часа. И неважно, испытываете вы голод сейчас или нет. Вы делаете шаги себе навстречу до тех пор, пока тело не поверит, что мучительные диеты и голодовки остались в прошлом. И вы заботитесь о себе честно, и это навсегда. И тогда голод будет приходить регулярно, как при нормальном пищевом поведении устроенных людей. Голод, еда, сытость. Это будет важным знаком, говорящим о том, что вы твердо стоите на дороге к стройности. Но жизнь есть жизнь. Всякое бывает. И так случилось, что, все понимая и совсем соглашаясь, тетя Липа в этот день все же поголодала, а вечером, как полагается, объелась. Где еще можно помочь ей разорвать этот круг? Ведь чувство, которое возникает у нее после жора, она проконтролировать не может. Невозможно заставить себя испытывать гордость или не чувствовать вины. Но вот те горькие мысли и обидные слова, которые запускают чувства, она в силах изменить. А что ей, как успешной женщине, снижающей вес, было бы выгоднее сделать вместо самобичевания? Ведь хвалить себя и правда сильно не за что. Ведь не похвалишь же себя за опустевший холодильник и тяжесть в желудке. А слова «ну что же я наделала» и клятвенные обещания, что это в последний раз, только снова запускают порочный круг. Нам кажется, что наиболее выгодным для нее решением будет проанализировать, разобраться. А что же сейчас произошло? Ведь переесть она могла по разным причинам. Может быть, она забегалась, закрутилась на работе и забыла о дробном питании, накопив голод. Или она таким привычным для нее образом справлялась с навалившимися неприятными эмоциями, стрессом или усталостью. Могло быть множество разных причин. Но только поняв, что сегодня она сделала не так, она будет застрахована от ошибки на следующий день. И я часто рассказываю эту историю на тренингах. Ведь несмотря на то, что это, конечно же, сказка, мы знаем, что такая тетя Липа живет в каждом из нас. И здесь мы метафорично называем ее тетей Липой, но наверняка вы слышали такие понятия психологии, как подсознание, сознательная и бессознательная части психики. Ведь задумайтесь сами. Вы набирали вес сознательно или нет? Вряд ли среди вас есть люди, которые, сидя над тазиками с пельменями, думали: «Вот наберу еще 5 килограмм, вообще красавицей стану». Или уже не жалко будет такие деньги платить за похудение? Нет. Скорее всего, многие давно уже мечтают избавиться от лишнего веса и предпринимают не одну попытку для этого. Да и вообще, это же прописная истина. Надо просто меньше есть и больше двигаться. Куда еще проще? И голова как будто все это прекрасно понимает. Но ноги сами идут к холодильнику, и тело живет своей отдельной жизнью. Как будто связь между телом и головой утрачивается. И ведь вряд ли среди вас есть люди, которые вчера легли спать стройными, а сегодня проснулись с лишним весом. Но давайте разберемся. А как же телу удается набирать лишние килограммы и носить их на себе, быть может, годами? А вспомните то время, когда вы набрали первые 2-3 лишних килограмма. Всего 2 или 3, но уже лишних. Что тогда шепнула вам тетя Липа? 2 килограмма? Подумаешь, ерунда. День на кефире, их как не бывало. Расслабься. И человек действительно расслабляется. И живет, как жил, и ест, как ел. И проходит год, 2, 5. Человек становится на весы, а там уже не 3. Там уже 10 или 15 лишних килограмм. И голова понимает, что это уже не 2 и не 3. Что шепнула тетя Липа в тот раз? Да, это уже проблема. Давай, дорогая, садись на диету. Про сладкое мучное забудь и после 6 ничего не ешь. И все будет хорошо. И человек начинает долго и мучительно сбрасывать вес, отвоевывая каждый килограмм. Но как только он достигает заветной цифры, тут же появляется тетя Липа. Ну вот, ты молодец. Ты смогла или ты смог. Давай это срочно отметим. Ведь ты, бедненькая, уже несколько месяцев не ешь своих любимых пирожных. Но сейчас уже можно. Ты победила. И удивительное дело. Человек долго и мучительно сбрасывал 15 килограмм, а тут очень быстро и как-то незаметно набирает 20. И умная голова понимает, что это уже 20 лишних килограмм. Надо срочно что-то делать. Но тетя Липа опять тут как тут. Есть удивительные иглы, таблетки, клизмы, спортзалы. Срочно бери себя в руки. Надо худеть. И человек в страданиях и самоистязаниях сбрасывает 20 килограмм. Набирает 25. И тетя Липа шепчет. Ты молодец. Ты сделала все, что смогла. Но это наследственность. Вспомни своих родителей. По центнер каждый. А ты что, дюймовочкой стать захотела? Извини, дорогая, гены диетами не переделать. Расслабься, бывает и хуже. Или она вспоминает про замедленные обменные процессы, про эндокринные заболевания или прием гормональных средств, про то, что жизнь полна стресса, в экологии ни к черту, выжила и слава богу. Про то, что вес набрался после родов, а после родов все набирают. Тетя Липа приведет десятки объяснений, общий смысл которых один. Ты здесь ни при чем. От тебя ничего не зависит. А давайте честно. Разве человеку не становится легче, когда удается свалить на кого-то ответственность? На гены, на физиологию, на окружающий мир. Ну, конечно, становится. И человек успокаивается и живет дальше. А когда он загрустнет в очередной раз, став на весы, тетя Липа поддержит. Да подумаешь, еще 3 лишних килограмма. Кто их после 100 вообще считает? И давайте будем отличать здравый смысл и голос тети Липы. И здравый смысл точно знает, что у большинства людей основной, а порой единственной причиной набора веса является переедание. А за это несет ответственность сам человек и никто больше. И может быть, это сразу и не очень легко и приятно принять. Но ведь в этом есть огромный плюс. Если это я набрал избыточный вес, значит, я могу его сбросить. И действительно, я не способен изменить гены или экологию, или навсегда избавить свою жизнь от стрессов. Но я в состоянии изменить свои пищевые привычки. Я могу есть меньше. Я могу есть столько, сколько требуется моему телу. И ваше первое домашнее задание будет очень непростым. Научиться слышать и отличать голос тети Липы. Ведь я настолько сил потратил на набор лишних килограмм, и вряд ли сейчас нас даст их без боя. Тетя Липа, которая придумает за секунду 1000 причин, почему именно ты не сможешь сбросить лишний вес. Быть может, прямо сейчас она шепчет кому-то где-то внутри. Ну и что? Мало ты книг прочитала? Мало методик прошла? А где результат? Ну, может, кто-нибудь и похудеет, но ты умная и успешная женщина. Или мужчина, со здоровой долей критики и сомнений. На тебя это не подействует. Очень важно сейчас различать голос сопротивления и голос здравого смысла. Сомнение — это хорошо. Как правило, чем больше ты сомневаешься, тем скрупулезнее выполняешь наши рекомендации. А этого уже достаточно. Мы обратили внимание, что очень часто у людей с избыточным весом нарушается контакт с собственным телом. Некоторые обижаются на свое тело, некоторые стыдятся, некоторые не прислушиваются к нему вообще. И мы часто слышим на тренингах, что любить такое тело невозможно. На него и смотреть-то лишний раз не хочется. Нам кажется, что не любить и, может быть, даже ненавидеть жир можно. Но вот не любить свое тело – преступление. Если человек по-настоящему любит свое тело, он никогда не позволит лишнему весу появиться.